ولكن لابد من العمل. Обязательно должны быть дела. لا يلزم استكمال العمل الصالح كما قالت المعتزلة والخوارج ولم تذكر أركان الإسلام هنا. لأن منها ما يكفر الإنسان بتركه ومنها ما لا يكفر. فإن صحيح أنه لا يكفر بترك الشهادتين والصلاة. وإذا كان روي عن الإمام أحمد أن جميع أركان الإسلام يكفر بتركها ولكن الصحيح خلاف ذلك. Вот я забыл книгу, хотел об этом подробно прочитать, иншаллах, завтра об этом прочитаем. То есть о убеждениях Ахли Сунна Джамаа в отношении тех, кто оставляет дела. Иншаллах, завтра об этом прочитаем. Я еще сегодня что-то вам обещал. А, насчет Ибн Таймии, напомните мне, иншаллах, насчет Ибн Таймии и насчет акиды Ахли Сунна Джамаа в отношении тех, кто оставляет аркану ислам. Следующая 19-я файда Маарифату Анна Мизан Ляху Кифатан, то есть знание того, что весы имеют две чаши. Шейх Кустамин говорит, Ахза Муалиф Минхаули, то есть Муалиф взял из слов, Анна Самавати Сава, то есть то, что семь небес положит на это и так далее, и положит Ля Илля Глава в одну чашу и дела в другую чашу. Зохир Анна Лязифи Хадис Тамфиль. Говорит, Шейх Кустамин говорит, что в этом хадисе просто уподобление. Я не накаулю ля илляхла арджах мин кули чай. То, что ля илляхла тяжелее, чем другие вещи. Валяйся фи хадис анна газаль вазну фи ляхир. То есть в хадисе нет указания, что здесь имеется в виду ля илляхла на том свете. То есть в этом хадисе именно. Вакаанна мухалиф рахимуллах хасал инду интикали дыгни. Как будто бы муалиф рахимуллах Мухаммад Абдул-Вахаб понял, что здесь идет речь о весах в судный день. Может быть, он действительно связал это с хадисом битака. Кто-то ученый, то есть говорят, что в этом хадисе нет указания на то, что здесь идет речь о весах в судный день. А Мухаммад Абдул-Вахаб именно так и понял. Но проблем нет, потому что мы сказали, что может быть Мухаммад Абдул-Вахаб связал его с хадисом битака. И 20-я файда Магрифа, то есть викрильвач, то есть значение выражения, или то, что мы должны знать, что есть лику Аллаха, Субхана Алталя. Шейх Усамин говорит, это сифа мин сифати ляхи аль-хабария, аль-датия, ля-тимусама, бенизбатиляна, абаду ля-джза. То есть это сифа, атрибут из атрибутов Аллаха, который называют хабария, аддатия, то есть который указывает на сущность Аллаха Субхана Аталя, аль-лати мусамма, который в отношении нас, людей, называется частью тела. То есть в отношении нас, людей, про лицо мы говорим часть тела, в отношении Аллаха Субхана Аталя мы не говорим часть тела. Поняли, да? То есть для чего мы говорим, что лик Аллаха Субхана Аталя, это лик, слово лик, который в отношении нас называется частью тела. Чтобы мы поняли, что такое лик Аллах Субхану Аталя, то есть о чем идет речь. То есть лик это слух? То есть у Аллаха есть слух? Есть. У Аллаха есть лик? Есть. Мы же понимаем, что такое слух. И понимаем, что такое лик, правильно? Но однако мы говорим, как мы говорили про слух на прошлом уроке. У нас слух такой, как подобает нашему, то есть человеческому ничтожеству, Аллах Субхану Аталя слух как подобает его величию. Точно так же лик, у нас такой лик, как подобает нашему, то есть человеческой природе, нашему человеческому, Аллах Субхану Аталя лик такой, как подобает его величию, Субхану Аталя. И самое главное, чтобы у вас в голове всегда было правило, ляйся камисли и чай, нет ничего подобного ему. И каким бы ты ни представил лик Аллах Субхану Аталя, знаешь, что это от шайтана. Как говорили сали, вакулю махата раби барик, Аллаху бихиляфи зарик. Все, что тебе не придет в голову, знаешь, что Аллах не такой. Поэтому кому-то, знаешь, сейчас приходит шайтан там, ого, лик какой представил, да Аллах не такой, Аллах не такой. Поверь. Почему? Потому что Аллах сказал, ляйся камисли чай, нет ничего подобного ему. А то, что ты представляешь, баракаллаху фикум, это одно из трех. Либо то, что ты видел, либо то, что тебе рассказали, либо то, что можно сравнить с чем-то. Аллах субхану таля ты не видел. Какой лик у Аллах субхану таля тебе никто не рассказал, и лик Аллаха ни с чем нельзя сравнить. Так или не так? Поэтому, если тебе что-то шайтан научает, не обращай на это внимания. Шейху Салих Али Шейха спросили, «Хаза якулю каулюху у амира гунна гайри». То есть, как понять слова «у амира гунна гайри»? Как я сказал, в русском переводе это было переведено «и обитатели их», то есть, кроме меня, обитатели небес, кроме меня. А мы сказали, что лучше сказать «те, кто оживляет небо, кроме меня». «Падистадилю бада ахлюбида алянна Аллаха фикули макан». То есть, тот, кто задает вопрос, задает шейху и говорит, кто-то из приверженства бидаата может отсюда, то есть исходя из этого хадиса, сказать, что в этом хадисе указание, что Аллах везде, то есть и в небесах тоже, потому что вы говорите, я обитатель, кроме меня, получается, я один из обитателей, так или не так? Нарджу тавадыха бараку лауфикум. У шейха просит объяснить. Шейх говорит, «Фикавли джалли валя фи хадис ал-Кудси, То есть Аллах Пророк сказал сам хадис пути Ямуса Аллахуна Самават Саба Вами Рагуна Гайри. То есть есть и семь небес. И те, кто оживляет их. Самават Саба, семь небес, говорит, Маруфа, известно, Табакат Баду Гапалпабад, то есть слои, один слой над другим слоем. Вамира Гунна Гиямина Лиамарати Маналии. Смотрите, шей говорит, по слову Маамира Гунна, здесь подразумевается в виду Амир Маны, то есть не хис, не сущность, а говорится про маны, про смысловое оживление. Или смысловое обитание. То есть не обитание сущности, а смысловое обитание, то есть, как мы сказали, оживление. Я не ман амараха бит тазбих ват тахлиль. То есть тот, кто оживляет эти небеса, чем? Тазбихом и тахлилем. То есть Субханаллах говорит, альхамду ля ля илля хвала, ва викри ляхи ва ибадатихи. То есть поминанием Аллаха и поклонением Ему. Ва каджа фи хадис сахих, пришло в достойном хадисе, ан наби саллаллаху алейхи ва саллям каль, атта фи сама, ва хакка ляху ан таид. То есть заскрипели небеса, и у них есть право скрипеть. Ма фига мауден арбай асаби илля ва малекун кай. То есть нету на небесах места в 4 пальца, в размере 4 пальца, кроме как на этом месте стоит ангел саджид, саджда или малек ангел, или же ангел в руку. То есть представьте, субханаллах, 7 небес, 7 небес. То есть вот подобные хадисы баракулуфик мы всегда должны обязательно задумываться. Пророк саллаллаху сказал: первое небо, а земля в первом небе подобна маленькому какой-то горошку или маленькому колечку бесконечной пустыни. То есть это соотношение первого неба по отношению к чему? К земле. Мы знаем, что земля с солнцем, как яблоко рядом с землей. Так или не так? Так же нам преподавали. То есть земля сама какая ничтожная, несмотря на то, что огромный такой земной шар. То есть оно даже по сравнению с солнцем или же с галактикой ничтожно. А сама галактика и все галактики, и все, что вне галактики, все это, баракулуфикум, земля в первом небе, как маленькое колечко бесконечной пустыни. То есть поэтому ему Аллах Субхану говорит, «Вазая на сама дуния бимасабиха, мы украсили первое небо или небо земли светилами». Ученые сейчас смотрят, там, это говорят, столько миллион световых лет есть такая планета. Это все первое небо. И земля в первом небе, как маленькое колечко бесконечной пустыни. И вот это, представьте, первое небо, уже все, голова, дым идет. То есть уже в компьютере, если ввести эту информацию, компьютер зависнет, вируса даже не надо. А это первое небо, Барклык, во втором небе, как маленькая конечка бесконечной пустыни. То есть теперь попробуйте соотношение Земли ко второму небу. Все, там потерялся. Не то, что ты сам потерялся, мужик, пока начал высчитывать это так или не так. И это, смотри, Земля в первом, во втором небе. Второе небо, в третьем небе, как маленькое колечко бесконечной пустыни. Все, мы уже про землю забыли, уже про первое небо забыли. И таким образом до седьмого неба. И семь небес, баракаллаху фикум, в курсе, как маленькое колечко бесконечной пустыни. И курсе в арше, как маленькое колечко бесконечной пустыни. И Аллах над аршем. И тут, баракаллаху фикум, в хадисе пришло, что нету, то есть расстояние в 4 пальца на небесах, где бы ни стоял ангел. То есть представьте, сколько ангелов. Субханаллах, сколько ангелов. И все они заняты поклонением Аллаху Субхану ва Тааля. Все они заняты поклонением Аллаху. То есть создание, ангел же одно из созданий. Аллах лучше на все примеры. Простой пример. Представьте, вот мы все тут сейчас баракаллаху фикум, вот сидим, урок слушаем. И сейчас кто-то сядет и сядет сигареты будет курить среди нас. То есть каково положение будет? Как мы на него будем смотреть? И как себя он среди нас будет чувствовать? И вот представьте, вот это человечество ничтожное, такое маленькое количество, количество этих ангелов, которые в руку в сажда, субханаллах, то есть какие мы ничтожны. И вот если об этом человек будет задуматься, субханаллах, ему стыдно будет. То есть ты все вокруг тебя поклоняется, а ты один тут сидишь, короче, беспределом занимаешься. То есть видите, вот этот таухид, субханаллах, человека чистит, братья, Аллахи, чистит. Как вот алмаз, он когда покрывается, как уголь может. А потом, когда он чистит, так же верующий человек. Старайся себя постоянно чистить, чтобы быть алмазом, баракаллаху. Задумывайся над этими хадисами. И Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, 4 пальца, нет расстояния 4 пальца, где бы не был ангел, либо саджда делать. И в одном из хадисов пришел сахих муслим, что Кааб есть байтуль маамур, то есть подобно Каабе на седьмом небе. Каждый день туда заходит 70 тысяч ангелов, делают таваф и больше туда не возвращается. То есть каждый день, год посчитайте, сколько ангелов. Каждый день 70 тысяч заходит, делает таваф и уходит. То есть все вокруг занято поклонением Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. А мы такие ничтожные, субханаллах, занимаемся поклонением шайтана. Шей говорит, фафиха уммарун, то есть там есть обитатели, или же оживляющие, кафируна амаруха, то есть чем они оживили эти небеса? биибадати Аллахи Аззаваджаль. Подхали Джалла Уаля фи сурати Ан'ам, Гуа лязи халяка ссамавати валь ард, яляму сирракум ваджахрикум ваяляму ма таксибун. Он тот, кто создал небеса и землю, знает секреты ваши, то, что вы скрываете и то, что вы выявляете, и знает то, что вы совершаете. Аллаху Джалла Уаля гуа ль-маабуд субханаху фи ссамавати ва маабуд субханаху фи ль-ард. Всевышний Аллах, он тот, кому поклоняется на небесах, и тот, которому поклоняется на земле. Точно так же бараку фикум доводом является Всевышний Аллах субхана ва тааля говорит: «Иннама ямуру масаджид Аллахи ман юмину биллях». То есть поистине ямуру масаджид Аллах, этот аят когда пришел? Тогда, когда мушрики сказали: мы же вот оживляем мечети, кормим хаджиджи, то есть кормим худжаджи, которые в хадж приходят, на Кабу вот одеваем всегда тряпку и так далее. Нет, иннама ямуру масаджид Аллахи ман юмину, ман амана биллахи, валюм ля акри ва ам... Как этот аят? Иннама ямуру масаджид Аллахи ман амана биллахи валюм ля акри. Валям яхшайляллах. Факт, да, валям яхшайляллах. Факт, то, что слово «ман амана билля», то есть тот, кто верит в Аллах, он оживляет мечеть. Мы понимаем из этого аят, то, что он обитает в мечети, живет в мечети, тот, кто верит в Аллах, или оживляет мечети. Оживляет чем? Поклонением Аллаху субхану тааля. И зикром, поминанием Аллаха субхану тааля и так далее и тому подобное. Покаулю гуна, поэтому здесь слова «на самавати сабу вами рагунна гайри», поистине семь небес и те, кто оживляет их, кроме меня, яни, ман ямуру самавати, Аллах заваджаль, хаза листинафи кавлю гайри, то есть Аллах субхану тааля является исключением из них. Яни илля ана, хаза яхтамилю ан якуна листина раджи илля ззат ва раджи илля сифат. То есть это исключение либо возвращается к его сущности, либо к его атрибутам. Маалюма на надилля тут далля таля анна Аллах заваджаль аля аршиди. И мы знаем, что Всевышний Аллах субхану тааля своей сущности на троне. Мустави на лейхи байнун мин халика хи джалля валя. То, что Всевышний Аллах субхану тааля возвысен на троне и отделен от своих созданий. Вас самавату мин халика и небеса являются его созданием. Паулима Мизалика на Каулиху, отсюда мы узнаем, что слова Амира Гунна Гайя Раджи Ля Аймарати Самавати Бисифатилля, то есть к оживлениям небес атрибутами Аллаха, Хуабима Истахику Субхану Тали, тем, чем он достоин, Мина Талю Билюбуди, то есть то, что ему поклоняются ангелы и другие создания. Уама фига мин альми ляхи ва рахмати ва кудрати ва тасрифи и лямри ва такбири ва нахудзалик мин альмани. И то, что в них из знания Аллаха, его милости, его мощи и его управления, и тому подобные смыслы баракулуфикум. Поэтому понятно, да, что значит амира гунна гайри. Хай. С этой главой закончили? Поехали дальше. Альбани. Говорим, с каждой ичтагада делать. Каждый ичтагада по-своему ичтагад сделал, то есть поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: ичтагада хаким фа асаб фа ляху аджран. То есть если некий ученый проявляет какое-то старание и правильно говорит, то ему два вознаграждения. Если ошибся, одно вознаграждение. Но мы как бы сказали, даже если он достоверный, мы привели достоверный хадис, похоже на него, правильно же, хадис Нуха, который привел имам Ахмад баракаллаху фик. Следующий раздел Бабу манхаку катухид дахаль джанна бигайри хисаб. Очень важный раздел баракаллаху фикум. То есть мы сейчас разобрали первый раздел каулю Аллахи тааля китаб таухид ва каулю Аллахи тааля ма халактул джинна валь инса илля лиябудун. Правильно? То есть в первом разделе баракаллаху фикум мы видели, что Всевышний Аллах субхана ва тааля создал джиннов и людей для того, чтобы мы поклонялись. В втором разделе баракаллаху фикум, то есть из-за единобожия создал. Во втором разделе баракаллаху фикум шейх привел раздел, чтобы указать на достоинство единобожия и то, что единобожие является причиной тому, что прощаются человеку все грехи. Следующий третий раздел баракаллаху фикум бабу ман хаккака таухид дахаль джанна бигайри хисаб, это является продолжением второго раздела. Продолжением второго раздела или том, что дополняет второй раздел. Так как этот раздел переводится, то есть раздел о том, что кто воплощает в себе единобожие, войдет в рай без расчета. Войдет в рай без расчета. То есть дополнение прошлому разделу. И мы потом посмотрим, как шейх субханаллах, особенно первые главы, в таком красивом порядке он все расставил. И действительно, то есть книга его великая, книга баракаллаху фикум, то есть книга единобожия. И также мы сейчас видим, то есть разбирая, что шейх приводит аяты, хадисы, правильно? Поэтому тазир, тот, кто делает тазир в наше время из мусульман, говорят, не читайте эту книгу, ваххабитская книга и так далее, и тому подобное, убедительно это дело мусульман. То есть они от чего, то есть, опасается. Чего опасается? Хадисов Корана и хадис Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Насаллаху аляфа валяфия. А потом, тоже очень важный момент, что неверующие в наше время люди в странах неверия, христиане, иудеи, послушав вот этих вот невежественных мусульман, которые говорят, что эту книгу на странице и так далее, в некоторых странах запретили эту читать книгу, запретили ее держать дома, запретили продавать. А сейчас мы, баракаллаху фикум, видим, изучая эту книгу, видим, что если бы неверующие поняли, что в этой книге, тоже им благо есть. Как мы входили, даже разбирали вчера тему рахматом, то, что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям послал пророков как милость для миров, правильно? То есть вчера же мы об этом вам рассказывали, иншаллах, вы же вчера с этим согласились. Милость для миров, а в миры заходят как верующие, так и неверующие. Да, из этой книги верующие поймут, что положение их на том свете плохое. Но в этом свете, на этом свете, то есть им выгодно. То есть поэтому, если неверующие, баракаллаху фик, поняли бы, что в этой книге, и все равно бы уперлись и остались бы на своем неверии, они бы сказали, нет, нет, читайте, пускай читают, пускай преподаются книги. Потому что из этой книги мы понимаем, что нам спокойствие, здесь спокойно будет. Как мы увидим, баракаллаху фикум, хадисы, которые здесь разбираются, аяты, как пророк, саллаллаху алейхи салям, обращался с иудеями, как Пророк саллаллаху алейхи ва саллям обращался с христианами, баракаллаху фикум. Да, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям к мушрикам, четко там было, понятно, воевал с мушриками. Но у нас, баракаллаху фикум, те страны неверия, которые, они же либо христиане, либо иудеи. И мы увидим из этих хадисов, то есть здесь им намного больше пользы, чем запрета для них. Но они, валякинна актара нас ля и алямун, однако большинство людей не понимает. Не понимает. Шейх привел хадисы, аяты и хадисы. قال الله تعالى إن إبراهيم كان قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. Слова Аллаха субхана ва тааля. Поистине Ибрагим был имамом, постоянным в поклонении перед Аллахом или усердным в поклонении перед Аллахом, канитом, то есть постоянным в поклонении. Ханифа, то есть единобожником, валям якун мин аль-мушрикин. И не был он никогда из многобожников. Вакаулюху валлявина гум би роббихим ля юшрикун, также слова Всевышнего Аллаха, которые не предают никого сотоварищем, никого, которые не предают Господу никого в сотоварище. Ан Хусайн ибн Абдиррахман каля кунту инда Саид ибн Джубайрин рады Яллангу факаль айюкум ра алькаука валлязин каддаль бариха культу ана. Хусайн ибн Абдуррахман рассказывал, я был как-то у Саида ибн Джубайра, и он спросил, кто из вас видел звезду, которая упала вчера, то есть ночью. Я ответил, я. То есть он ответил, я. Сумма культу, затем я сказал, это кто говорит? Хусайн ибн Абдуррахман. Ама инни ляма кун фис салят. Однако я не был в молитве. Валякинни людихт. Однако я был ужален. Каля фамада санат. Саид ибн Джубайр спросил его, что же ты сделал? Каля артахайт. Он сказал, я читал рукью, некоторые ученые говорят, иртахайт бимана стархайт. То есть бимана, как об этом сказал шейх Усамин, то есть ан артахайт, то есть я пошел искать, просить, чтобы кто-нибудь мне почитал рукью. Другие уже ученые говорят, коль ту артахайт, то есть иртахайт, то есть я сам себе прочитал рукью. Каля фама хамаляка аля залик. Каля фама хамаляка аля залик. Саид ибн Джубайр спросил, а что тебя побудило к этому? То есть, а какой твой далил, зачем ты это сделал? Какой далиль? То есть салифы спрашивали, какой далиль нет. А сейчас в России что про нас говорят? Ринат фитну в России развел. Сейчас кому что не скажи, все говорят, какой у тебя далиль. Аузу билля. Аля филь фитна тисакату. Они действительно сами в фитну попали и сами этого не чувствуют. То есть салифы спрашивали далиль. Так или не так? Поэтому Абдурахман ибн Хасан, шейх Абдурахман ибн Хасан, то, что он написал Фатхул Маджид, вывел из этих слов файда, сказал талибу аль-худжа аля сиххати аль-мазхаб. То есть из этого хадиса берется талиб аль-худжа аль-сахат аль-мазхаб. То есть обязанность или надо требовать довод, то что дело твое является правильным. Культу хадисун, то есть Хусайн ибн Абдуррахман сказал, когда у него спросил Саид ибн Джубайр, маха маляка аль-хаза, что тебя побудило это сделать? Культу хадисун хаддасанаху Шааби. Он сказал, что хадис, который нам рассказал Шааби. Калю ва ма хаддасакум Шааби. Что вам рассказал Шааби? Шааби, знаете, да, кто такой? Амир ибн Шурахиль. Очень такой интересный имам был. История, рассказывается про него история, шутник был. Однажды он сидел в Каабе, со своей женой отдыхали после тавафа, оба оперлись спиной к Каабе. То есть, ну, представь, жена закрыта и так далее, и он рядом сидит. И подошел к ним один человек и спросил, кто из вас шааби? Шааби посмотрел на этого человека и показал на свою жену, он говорит. И этот человек обратился к его жене и говорит, один человек, будучи в посту, постящимся, сказал на меня, дурак, его пост портится или нет? Шааби посмотрел на него и сказал, я прошу Аллаха, чтобы он вознаградил его за это. За то, что он на тебя сказал. Амир ибн Шурахиль, один из руа Кутубу Ситта, то есть один из передатчиков шести книг. Культу хаддасана ан Бурайдат ибн Хусайб, то есть он рассказал, что сказал, что он нам передал, Шааби передал от Бурайдат ибн Хусайба, аннаху каль, то, что он сказал, ля рукьята илля мин айнин ау хума. То есть лучшим лечением является, или лучшим заклинанием от сглаза и укуса змеи является рукья. Так надо переводить это предложение. Лучшим заклинанием или лучшим лечением против сглаза и укуса какого-то ядовитого животного является рукья. Потому что некоторые перевели так, в русской версии Китабу Таухид переводится заклинание можно читать только против сглаза или укуса змеи или скорпиона. Это неправильный перевод. То есть тот, кто перевел заклинание, можно читать только, это неправильный перевод. А правильный перевод какой? Лучшим заклинанием против сглаза или укуса какого-то животного или насекомого является рукья. Имам Хаттаби, то есть довод какой? Это скажет 13 лет от себя придумать. Нет. Об этом сказал имам Хаттаби. Имам Хаттаби сказал маана, то есть смысл хадиса, ля рукьята ашфа ва ауля мин рукьяти л'айни вальхума. То есть самым лучшим лечением и самым лучшим лекарством в рукье считается рукья от айна и хума, то есть от глаза и укуса животных. Понятно, да? На арабском? Каля Хаттаби, имам Хаттаби сказал маанаху ля рукьята ашфа. Ля рукьята ашфа, от слова шифа. Ва ауля мин рукьяти л'айни валь хума. То есть, нет, имеется отсюда понимается, что рукья не читается только для айни валь хума. Однако для айн, для сглаза и лечения от сглаза и укуса, лучшее самолечение это рукья. Нет, значит смысл, есть и другие средства, да. Во-первых, есть и другие средства, то есть от сглаза и от лечения, вещь номер один, понимаете. Вещь номер два, понимаете, что рукья в других местах тоже используется. Ну, кроме других, все места, если перечислить, самая лучшая рукья, самая подходит к чему? К этому, понятно, да? И также файда откуда берется? То, что знание берется на каком языке? На арабском, русском. Поэтому, то есть, можно оправдать, то есть, братья какой-то брат читает китаб таухид, читает заклинание, можно читать только с глаза и так далее. Если видят, кто же читает заклинание в другом месте от какой-то болезни, не, это харам, харам. Почему? Потому что четко, ясно, я вчера читал книги Единобожия, там хадис приводится, что заклинание можно читать только против глаза или укуса. Так или не так? Баракулуфикум. Поэтому очень важно. И мы даже видим, мало того, что знать арабского языка, еще надо знать, как его понимали салифы, ученые. Баракулуфикум. На русском как переводят? На русском переводят его. То есть в той русской версии книги Единобожия заклинание можно читать только против глаза или укуса змеи и скорпиона. А? Мое высказывание? Имама Хаттаби. По-русски. По-русски, да. Да, да. Лучше перевести так. Лучшим заклинанием против сглаза и укуса чего-то ядовитого являются руки. Лучшим заклинанием от сглаза и укуса, чего-то является руки. Хума, рухума это бараклуфикум, укус какого-то ядовитого животного или насекомого. Каля кад ахсана ман интаха иля ма самиа. То есть Саид ибн Джубайр ему сказал, хорош тот, кто усвоил услышанное. То есть хорош тот, кто делает дела, опираясь на далиль. Отсюда мы понимаем слово Саида ибн Джубайра. Тот, кто делает дела, не опираясь на далиль, его нехороший человек. Мягко сказано. Лякин хаддасан ибн Аббас. Однако нам рассказал ибн Аббас, а не наби салсам от пророк салслям, уридат алейя аль умам. Каль. Пророк салслам сказал, уридат алейя аль умам. мне были показаны общины. Фарай, кто-то из ученых сказал, что это был Исрауль Миарадж, когда Пророк Саласам Миарадж поднимался, кто-то из ученых сказал, что Пророк Саласам видел это во сне. А сны Пророк Саласам — это истина. Мне были показаны общины. Фарайтун Набия Вамагурра. Я видел пророка, с которым была группа людей. Рахт в арабском языке — это группа людей от 1 до 9. От 3 до 9 называется рахт. То есть в русском языке ты это не поймешь, слово группа людей. Так или не так? Рахт — это от 3 до 9 человек. Он набия магурраджу варраджулян. И также пророка, с ним было 1 и 2 человека. Он набия валяйса магу ахад. И пророк, с которым никого не было. В этом у нас указание, баракаллаху фикум, тем, кто приводит довод, всегда большинство. Так или не так? То есть первое опровержение тем, кто приводит большинство. Говорю сейчас людям, брат Акида Ашари Халифан, субханаллах, все университеты исламских стран приводят ашаритскую акиду, кроме вот этих ваххабистов в Саудии. Все, и ты хочешь сказать неправильно? Баракаллаху фикум — это не большинство. Не большинство. Второе — это опровержение джамату таблих в этом хадисе. Где здесь опровержение джамату таблих? Опровержение джамату таблих в том, что они говорят, баракулуфик, мы когда делали дава, там столько людей из-за нас в ислам зашли, поэтому мы когда им говорим, ваш дават неправильно, говорит, как наш дават неправильно? Как? Мы ведь столько людей по причине таблих в ислам зашли. Мы говорим, исходя из ваших слов, получается, что те пророки, которые воскреснут, и ни одного человека не было, неправильный дават был, так или не так? Потому что если бы дават правильный был, они бы, как вы, таблиговцы, все бы в ислам бы заходили. Так или не так? Поэтому в этом хадисе, баракаллаху фикум, прямое опровержение джамат таблиг. А еще о них мы отдельно поговорим, иншаллах. Мы уже с Ихван Муслимин разобрались, так или не так? А? Я не думаю, что у кого-то осталась любовь к этому джамату. Мусульман из этого джамата мы любим за их ислам. У нас, баракаллаху фикум, наша акида ахли сунна валь джамаа, то, что в одном человеке может собираться иман и куфр. Как сказал Аллах Субхану Аталя, «Палятиля арабу аманна куллям таумину валякин кулю аслямна». То есть, потому что в человеке может быть, сказали арабы, мы уверовали. Не говорите, мы уверовали. Скажите, что мы приняли ислам. Потому что в человеке может быть ислам и остаться какие-то черты куфра. То есть, некий мусульманин говорит, «Ля илля Аллах», молится, «Я его за это люблю». Но в то же время он пьет вино, «Я его за это ненавижу». То есть, в одном человеке, у акиды ахли сунна джамаа, может собраться любовь и ненависть. Уловите это. То есть нет такой либо белой, либо черной. Нет, серое тоже бывает. Поэтому мы не говорим, что он белый или черный. Серый он тоже бывает. Поэтому мы любим этого человека за то, что он говорит, ля илля Аллах, Мухаммад Расулла, молится, но ненавидим его за распивание его напитка, за то, что он распивает спиртные напитки. Также мы когда говорим то, что теперь у нас неприязнь появился к джамату, то есть к тем идеям, которые они носят, наши эти братья, из тех идей, которые противоречат сунне Пророка Саллаллаху Алейхи ва Саллям. Однако самих братьев мы любим за их ислам, за их любовь к Пророку Саллаллаху Алейхи ва Саллям. То есть те праведные дела, которые у них есть, мы любим. А те бедаты, которые есть, мы их ненавидим. Понятно, да? Потому что некоторые братья перегибают палку в этом вопросе. Когда ученые говорят о ненависти к Ахль-Бида, ненависть к Ахль-Бида не как к человеку, который зовут Абдулла, Ахмад и так далее, а ненависть к Абдулле, который несет в себе бида. Того человека, который несет в себе бида. То есть подобно чему? Представьте, некий Абдулла Баракулуфик окунулся в канализацию. Ты когда сторонишься, отбегаешь от этого Абдуллы из-за того, что он Абдулла, или из-за того, что от него неприятно пахнет, мягко сказано. Отсюда получается, если он зашел, искупался с окунем и еще духами себя помазал, ты уже спокойно все сидишь, так или не так? Так же ахлюль бида. Мы ненавидим бидачков, и то, что от салиф приходит ненависть бида, это не ненависть к людям, а ненависть к бида, который носят эти люди. Поэтому, если сегодня этот Абдулла бидачик, а завтра покаялся, если ты его ненавидел как Абдуллу, завтра он покаялся и стал на путь ахли сунна, у тебя ненависть к нему останется. Почему? Потому что ты ненавидел Абдуллу. Понятно, да? А если ты видишь, ненавидишь Абдуллу, который несет в себе идеи, допустим, джамат Ихван, секта Ихван Муслимин, идеи секты, ты его ненавидишь как несущего эти идеи, значит, если он завтра оставил идеи, у тебя любовь к нему вернулась. Понятно, да? Это очень важно, братья, баракаллаху фикум, потому что некоторые братья перегибают палку в отношении их отношения к ахль-бида. То есть мы ненавидим не личности. И поэтому отсюда точно так же следует, когда мы говорим про ошибки тех или иных людей, про заблуждение тех или иных людей, мы не хотим опускать людей. Мы не хотим унижать людей. Когда мы говорим, что Саид Кутб, рахимахуллаху тааля, заблужденный, у него страшная акида, такфир и так далее, и то, что он у нас ненависть к его убеждениям, но мы его самого делаем. За него мы делаем, то есть рахма просим, за него делаем дуа. Поэтому если бы Саид Кутб со своими книгами ушел бы в могилу, мы бы кроме дуа за него ничего не делали. От того, что он в могилу ушел, а его книги распространяются, и сейчас люди, молодежь заразились его книгами, мы поэтому о нем говорим и предостерегаем от него, то есть от его книг. Понятно, да? И также все остальные люди. Это и есть наша акида, акида ахли сунна валь джамаа.